Ездили к Ольге Сергеевне из других деревень и хуторов больные да немощные. Никому отказа не было. Оплату она не назначала. Кто что даст, и спасибо. А муж ее в Бога не верил, ничего не признавал. Она только вздыхала, никогда не попрекала, а лишь говорила иногда: «Надо хоть чуточку молиться». И стал Иван входить в веру, когда за день до войны на грядке лука нашла его жена бумажку со словами из Библии. Была она неграмотная, отдала мужу. Тот стал читать и выругался. А брехня все. А через день началась война с Гитлером. А через два пришла ему повестка на войну. Все, как было написано, так и сбылось. А когда немец стоял возле Дона, их часть недалеко, 80 километров от Лазаревки была. И как пошла по Ивану кожная зараза, трое суток лежал в бреду, и домой его не пустили. Тогда он и поверил совсем в страдании. Страшная война была, сколько товарищей его перебило, а он дошел до Берлина и после до 85 лет дожил. Немцы до Лазаревки не добрались. Мужики теперь шутят: «У нас место заколдованное, в войну ни одна бомба не упала». А в Щербиновке рота стояла. Так Ивана двоюродная сестра Полька рассказывала потом. Немцев много пришло. Да все молодые, мордастые, белобрысые. И мы молодые, да хорошие. Еще нарочно вымажем ноги, волосы пораспускаем клоками, на лицо подтеки наведем. Немцы спрашивают: «Матка, а ты умывалась сегодня?» «Та не Николы». «А босы чего ходите?» «Обувки нема». «У вас же Сталин богатый». «Ну так шо?» «А ноги почему не моете?» «Да так же теплее». Немцы плюются: «Русские свиньи». А мы потом соберемся вечером, хохочем. А немцы днем по хатам сидят, а как стемнеет, по лесам прячутся. Всем страшно, никому умирать неохота. Мыши и то от бомбежек уходили, тысячами к Дону шли, вплавь переправлялись. А как люди выдерживали, непонятно. Осенью беженцы запрудили Лазаревку. Ольге сельсовет поставил квартирантов, женщину с тремя детьми. Старые уж померли к тому времени. И выходило, что в доме две бабы и семь детей, и один мужик на всех, семилетний Колька. Зимы лютые тогда были, нынешним не чета. Ольга ездила за соломой на быках. Утром уезжает, а возвращается к середине ночи. Она и другие бабы лазили по грудь в снегу. Зато давали по вязанке соломы с воза, хоть какой-то корове корм. А все ж переломили мы немца, погнали, взяли Берлин, фашистскую столицу. Трудно брали, уже и в самом городе резня была. У Ивана товарищ был, жадный до хороших харчей. Иван потом рассказывал: лежим мы с ним за углом дома, пули свистят, танки идут, а он и говорит: вот бы сейчас молочка напиться. Я ему: о, черт дурной, тут с жизнью расстаешься, лежим на прицеле, а ты про молочко. Слышу, замолчал. Повернулся, глянул —